«Кажется, я открыла для себя свой вид и стиль», — поджав губы, произнесла девушка. «Кстати, у нас же вроде как первое свидание, так?» «Да, а к чему ты это?» «К тому, что мы с тобой много куда ходили, но я не знаю о тебе элементарных вещей. К примеру, какой цвет твой любимый? Что ты любишь из еды? Кем бы хотела стать, если бы деньги для тебя ничего не решали?» Мун Хёна на секунду задумалась и мотнула головой. «Я бы все равно стала актрисой. Мне нравится эта работа. Нравится сниматься и еще больше нравится, когда на меня смотрит. А вот цвет с этим сложнее». «Это как?» «Это как у тебя с едой. Цвет – это просто цвет. Их надо уметь сочетать и подбирать по обстоятельствам. То есть у тебя нет любимого цвета?» «Выходит так», – пожала плечами девушка. «Хочешь быть загадочной и утонченной?» «Черная». «Хочешь быть яркой и заметной?» «Красная». «А цветы? Любимые цветы есть?» «Ну, может быть, лилии. Но дома их в вазу не поставишь». «Почему?» «Потому, что от них потом болит голова». «Да, не знал», – растерялся Пак. «А у тебя есть хобби? Какое-нибудь увлечение для души?» Пак грустно усмехнулся, вспомнив про свою коллекцию, после чего произнес. «Раньше было, но недавно попробовал к нему вернуться и не вышло». «Разонравилось? Чем ты занимался?» «Я да, так, не суть важно. Важно то, что былого удовольствия это не принесло. Вообще, печально», – поджала губы девушка. «А у тебя есть хобби?» – спросил Йонг. «У меня?» – задумалась актриса и с прищуром взглянула на Пака. «Есть. Я люблю соблазнять наивных школьников». Парень хрюкнул, покосился на девушку и произнес. «Ага, а я коллекционирую женские трусики. Сижу по вечерам один в комнате, натягиваю их на голову и рычу как дракон». Мун Хёна рассмеялась, представив картину, а Йонг усмехнулся и покачал головой. «Слушай, мы в итальянский ресторан идем», – задумчиво произнес Пак. «Ну, да, ты говорил, что он тут рядом», – кивнула Хёна. «А давай закажем там, наугад». «Это как?» «Назови цифру от 1 до 10». «6», – не раздумывая ответила актриса. «Вот, берем 6-е блюдо, вне зависимости от того, что там будет. Его может оказаться мало. А вдруг там закуски? С тебя еще одна цифра», тут же заявила Мун Хёна с улыбкой, ухватившись за руку Пака и прижавшись к нему. «Пусть будет 12», пожал плечами Пак, «и что бы там ни было, мы это съедим. Первым делом я решил изучить ту папку, которую предоставил мне сам министр. В целом я не был удивлен, видал вещи и похуже, но предчувствие было таким, что работенка будет непростой, а поэтому подготовиться требуется заранее и основательно. Сына министра зовут Джиджисон. Он постоянно мелькал в газетах, причем в негативном свете. В папке было множество вырезок с его выходками. И я искренне удивлен, как министру до сих пор за это не прилетело по шапке. Джисон то машину разобьет, въехав на полной скорости в остановку, то подерется с кем-то, то в состоянии алкогольного опьянения разнесет какое-нибудь заведение. Сын министра был уже совершеннолетний, но я подозревал, что дебоширить он начал задолго до этого. Кстати, из примечательного, что я подметил, он очень часто распускал руки на девушек. На него даже несколько раз писали заявления, но вроде как безрезультатно. Подобные дела быстро заминали и зачастую, они даже не доходили до его отца, а узнавал он об этом уже позже из своих источников связи. Изучив всю папку, я решил попробовать найти дополнительную информацию, но не из интернета, так как там было примерно все то же самое, и для этого достал свой телефон и набрал номер Меченого. Беспокоить топора по каждому поводу не хотелось, но я прекрасно понимал, что подобную информацию Меченый может знать даже лучше топора. «Алла, приветствую, не отвлекаю», – начал я разговор. «Здаров, ты номер ошибся», – ответил Меченый. «Нет, я по делу, топора решил не беспокоить». «Хм, тоже верно. Что хотел? Информацию узнать об одном человеке. Вам что-нибудь известно о сыне министра образования, Джиджисон?» «Хм, а что, он тебе дорогу перешел?» «Не совсем, но придется с ним кое-что порешать». «Понял. Знаем, конечно, такого, редкостный ушлепок, но особой информации о нем нет. Просто он известен в определенных кругах и все в курсе, что этот ушлепок конченый, а мы таких стараемся избегать по объективным причинам. В принципе и все». «Хм, больше ничего», слегка расстроенно произнес я. «Ну, Меченый задумался на другом конце, после чего снова продолжил говорить. Возможно, он немного денег зубочистке должен, так как любитель поиграть, но там по мелочи, все-таки мальчишка при деньгах, поэтому не залезал в долги». «Понял, ладно, спасибо и на этом». «Ага, Давай, чтобы вправить мозги такому человеку придется действовать жестко. И я не собирался оставлять ему путей отхода. Только вот в таком деле мне, возможно, потребуется помощь. Однако людей у топора я просить не собирался, так как он уже отказался от этого дела заранее. Но были у меня и другие должники. «Приветствую», — произнес я, набрав номер зубочистки. «По делу», — тут же произнес он. На фоне я услышал посторонние голоса и приглушенную музыку. «Да, помощь нужна, ХМ, подожди-ка минутку». Судя по кряхтению, зубочистка поднялся со своего места и отошел в сторону, после чего стало гораздо тише. «Слушаю, у тебя найдется несколько людей для одного дельца, грязное, не сильно, но проблем с законом не будет, я все организую». «Что делать надо?» Обрисовав ситуацию и мой замысел за несколько минут, мы договорились с зубочисткой на его помощь. «Когда мне понадобятся люди, он их предоставит. А пока что я все подготавливал, решил позвонить еще и метелке». «Привет», — произнес я. «Есть пару минут, о, Гису», — произнесла она слишком довольным голосом. «Я как раз недавно вспоминала тебя, тоже хотела бы поговорить. Мне стоит беспокоиться, на всякий случай решил уточнить я. Когда тобой интересуется глава гильдии убийц, все же стоит поинтересоваться». «Нет, я по-личному, это радует», — выдохнул я. «Тогда слушаю». «Нет, я бы хотела поговорить при встрече». «А у тебя что?» «У меня мне нужна небольшая помощь, ответная услуга». «Еще одна?» — удивилась Митлка. «Да, я тебя уже не раз выручал, поэтому еще одна», — уверенным голосом проговорил я. «Хорошо», — слегка помедлив, — произнесла она. «Только из-за того, что ты мне симпатизируешь, но естественно в пределах разумного». «Конечно, конечно. Слушай, у тебя есть какая-нибудь боевая девочка? Можно помоложе. Даже чем моложе, тем лучше». Я почувствовал, как на другом конце провода возникло напряженное недопонимание. «Девочка, ты там чего? Мне стоит волноваться?» «Нет», усмехнулся я, «это для дела нужно. Чуть позже все объясню. Если у тебя найдется подходящий мне человек, найдем», загадочно произнесла метелка, после чего задумалась и продолжила говорить. «Найдем. И мне уже интересно, что ты там задумал». Глава 10. С этими заданиями и решением всяких вопросов, я скоро все кафешки в городе обойду, пробубнил Чан, после того как заказал себе кофе и один круассан с шоколадом. Еще и узнавать начнут. Он сидел в новом месте. Кофейня открылась недавно, людей здесь было не так много, но по ощущениям место очень быстро начнет набирать популярность. И дело не только в хорошем расположении, тут действительно было хорошо. Пока Чан ждал Цой Кёнхи, успел не только выпить кофе, но и просмотреть последние новости в интернете. Молодая актриса опаздывала, причем сильно, и если бы она не отвечала на сообщения, то он уже давно бы ушел, не став дожидаться девушки. «Мда, ни совести, ни уважения», — бормотал парень, разглядывая меню от «Нечего делать». «ХМ, а цены тут все-таки хорошие, хотя неудивительно, место-то новое». Через 40 минут Кёнхи буквально вбежала в кофейню, запыхавшаяся и с блестящим от пота лицом. Она бегло осмотрелась и, заметив Чана, сидящего за столом, тут же подошла к нему и извинилась в поклоне. «Прошу прощения за ожидание», — произнесла актриса. Раздражение парня тут же сошло на нет. Выдохнув, он произнес: «С кем не бывает. Привет, кстати, присаживайся. Я это, в общем, извини, что так получилось. Я не специально опоздала», — продолжала девушка. «Да я понял, ладно уж», — ответил он и задумался. «Но если не секрет, можешь, конечно, рассказать, почему опоздала», — добавил Чан, улыбнувшись. «Да я это просто запуталась», — опустив взгляд, произнесла актриса. «Чего?» — с удивлением уточнил он. «Это как? Адрес перепутала». Не поднимая глаз, продолжала она: «Не туда приехала и ждала тебя в другом месте». Чан слегка подзавис, а потом с улыбкой проговорил: «Ну ладно, не переживай ты так, с кем не бывает. Да по-моему, такое только со мной бывает». «Эх», — вздохнула Кёнхи, — «теперь буду париться из-за этого». «Нашла из-за чего париться», — подумал про себя парень. «У тебя есть грешки и похуже». Но вслух он не стал этого говорить, чтобы лишний раз не напрягать девушку. «Давай приступим к делу. Я, честно говоря, и так уже выбился из графика». «Понимаю», — с уверенностью кивнула актриса. «А чем ты хотел со мной поговорить? Тут дело такое, помнишь прошлый наш разговор о том, что ты мне роль пообещал?» «Конечно, помню», — тут же оживилась девушка. «А что, по этой теме есть новости?» «Нет, я не совсем об этом, но скажу наперед, да, По тебе я уже разговаривал с Гису, это тот человек, который короче он главный. Я по поводу тебя уже поговорил с ним, и вроде бы он не против, но многое будет зависеть дальше от тебя. В каком смысле? Девушка вроде бы улыбалась хорошим новостям, но при этом выглядела довольно встревожена, словно бы боялась спугнуть свою удачу. У меня к тебе серьезный разговор, это касается все той же неприятной темы. Слегка понизив голос, проговорил Чан. Кинокритик, с которым ты пыталась того, понимаешь, о чем я? Да, но я же тебе уже все рассказала, правду, ничего не соврала, честное слово, тут же принялась сбивчиво тараторить она. Я верю, но я хотел уточнить еще кое-что. Ты знакома с Панк Лиюном? Девушка задумалась и посмотрела в панорамное окно. Мимо проходили люди, но со стороны улицы стекло было отражающим. Сразу так не скажу, он тоже является кинокритиком, достаточно влиятельным. Возможно, это тебе поможет. Ой, правда? Встрепенулась она. Я общалась еще с одним кинокритиком, но я даже точно не помню его имени. Кстати, мы с ним познакомились на том же фестивале. Ага, а ты сама к нему подошла? Нет, кажется, протянула она, пытаясь вспомнить тот вечер. Он сам ко мне подошел и начал общаться. Хм, интересно, задумчиво ответил парень, внимательно наблюдая за реакцией Кёнхи. Тогда я, пожалуй, задам последний вопрос. Да, какой? Это он подсказал тебе попытать счастье с Нароги? В каком смысле? Напряглась девушка. Откуда ты вообще узнала про кинокритика, с которым пыталась? Ну это того. Ну да. Спустя несколько секунд удивленно произнесла девушка. Он сказал мне, что у него есть влиятельный друг в медийной сфере и сказал, что если я с ним пересплю, тот устроит для меня хорошую карьеру. Понял. Натянуто улыбнулся Чан. Спасибо. Я тебе потом позвоню, сообщу точную информацию касательно сериала. И еще. Да, никому не говори про наши разговоры. Хорошо? Конечно, конечно. Затараторила девушка. Я все понимаю. Я же не дурочка какая. Ну да, не дурочка. Добавил про себя Чан и поднялся со своего места. Гису сидел в зале, записывая что-то в блокнот. В этот момент в дом зашел Чан. Парень остановился в прихожей, снял верхнюю одежду и осмотрелся. Заметив Хигая, он кивнул своим собственным мыслям и направился к своему другу. «Привет, ты какой-то никакой, что-то случилось», — начал говорить Гису, посмотрев на лицо Ана. «Привет, поговорить хотел, это касается задания с кинокритиками», — произнес он и сел в кресло, стоящее рядом. «Хм», — парень хмыкнул и продолжил делать записи. «Проблемы, наверное, можно и так сказать», — чуть помедлив, — ответил он. «Я не думаю, что задание выполнимо». «Почему?» — Чан тяжело вздохнул, внимательно посмотрел на Гису и продолжил говорить. «Ну, во-первых, если кратко, то интересы двух кинокритиков попросту пересекаются. И что бы я ни выбрал, что бы я ни сделал, в любом случае кто-то из них окажется недовольным. Соответственно, и выполнить просьбы их всех не получится». «В общем», — парень поджал губы и помедлил. «Я долго думал, я не знаю, что делать». «Понимаю», — серьезно проговорил Гису и отвлекся от своего занятия. «Такое случается». «Да, а что тогда делать? Почему так вышло? Это ведь безвыходная ситуация. Расскажи поподробней», — произнес Хигай. «В чем именно проблема?» «Проблема в женщине». «Хах, как часто такое бывает», — усмехнулся парень. «Ну да, в общем, помнишь, я тебе рассказывал про самого первого кинокритика. Мне тогда еще кое-как удалось сохранить его брак. Так вот, третий кинокритик рассказал мне, что влюблен в замужнюю женщину, и как бы намеком попросил меня, чтобы я разрушил ее брак. Я решил разузнать все более подробно, а когда нашел ее, то знатно был удивлен. Это оказалась жена первого», — уже догадался Гису. «Ага. Прикинь, я начал копать глубже, и оказывается, именно этот третий кинокритик и стоял за всем, что произошло несчастного с первым. Тот пытался разрушить их брак самостоятельно, по сути, подставив его, хм, но у него ничего не получилось. Из-за тебя, а потом он, не зная этого, обратился к тебе за помощью», — проговорил вслух Гису, словно бы для себя, иронично, не то слово. «В общем, как ты сам уже, наверное, понял, я не собираюсь выполнять просьбу этого выродка, а значит и задание я не смогу завершить». В зале возникла тишина, во время которой Гису снова принялся делать какие-то записи. «Ты что-нибудь скажешь по этому поводу, как ты справляешься с подобными ситуациями?» — продолжил говорить Чан. «Я скажу так», — произнес Хига и поднялся, направившись на кухню. «Ты изначально полез в очень узкое горлышко, и, да, такое действительно иногда случается. Всем не угодишь. Порой приходится делать выбор, а иногда этот выбор очень неприятен. А что значит полез в узкое горлышко? Чан поднялся и тоже направился на кухню. Это значит, что ты сам взвалил на себя все эти проблемы. Я, конечно же, не вмешивался в твою работу. Но ты подумай, в чем изначально заключалось наше задание. Чтобы заполучить нам на роль известного актера, который сейчас на хайпе. Ага, а кто тебя заставлял вмешиваться в проблемы кинокритиков? Ну так это менеджер того актера сразу дал понять, что Чан задумался и почесал затылок. Ну да, если задуматься, возможно, вопрос можно было решить и по-другому. Но кто ж знал, ага, причем на разных этапах по-разному. Может быть, ты бы мог обойти менеджера, но это не точно. Может быть, мог бы добиться получения премии для актера без кинокритиков, но это тоже не точно. А может быть, проще было бы изначально поставить разговор так, чтобы оказание услуги оказалось тебе по силам. Но для этого тебе стоило разузнать информацию о менеджере до того, как ты пошел к нему на разговор. Вариантов много, но в любом случае я могу сказать одно, что Чан внимательно слушал и буквально не моргал. Как только перед тобой встала задача помочь сразу нескольким людям, ты уже должен был готовиться к нечто подобному. Порой даже двое не могут поделить что-то, а эти еще и из одной сферы. И что ты сейчас предлагаешь делать? Расстроенно вздохнул Чан. Наверное, уже поздно пытаться что-то изменить. Почему же? Вздернув одну бровь, произнес Хигай. Наша задача не изменилась. Добейся поставленной цели. Актер должен играть в нашем сериале. А как ты этого достигнешь, зависит только от тебя. А что делать с кинокритиками? Я уже понял, что зря взвалил на свои плечи эти проблемы. Но теперь уже что-то придется предпринять. Делай по совести. Спокойно ответил Гису. Чтобы потом ты себя ни в чем не винил. А актер, он никуда не денется. Только сильно не затягивай. Понял. Облегченно выдохнул Чан и улыбнулся. Спасибо. Джиджисон зашел в ресторан с руками, засунутыми в карманы и по-хозяйски оглядел зал. Здравствуйте, могу я чем-то? Начало было девушка-администратор. Хигай, недовольно бросил парень. Столик бронировал. Да, прошу за мной, кивнула девушка и проводила парня, который замер с руками в кармана у столика и упер недовольный взгляд в Гису. Это шутка, мне встречу назначил какой-то карапуз. Хигай поднял взгляд на Джиджисона и хмыкнул. Садись, разговор будет не из приятных. Что? В школе двойку поставили, фыркнул парень и уселся напротив. Да, достучаться будет трудно, проворчал Гису, взяв в руки вилку с ножом. Парень принялся разрезать стейк на кусочки, при этом начал говорить. Разбитая остановка, постоянные драки, дебош в золотом драконе. Ты понимаешь, к чему это может привести? Сын министра нахмурился, оглядел собеседника и произнес. Это что-то новенькое. Мелочь пузатая, мне еще нотации не читала. Гису спокойно закинул кусочек мяса в рот и хмуро уставился на собеседника. Ты не понял, твоя прошлая жизнь окончена, теперь ты в моей власти. Джиджисон наклонил голову и спросил. Ты больной, теперь ты будешь жить там, где я скажу. Делать то, что я скажу. У тебя больше нет права на свободу. Господи, парень, из какой психбольницы ты сбежал? Ты не понял, твой отец дал добро, теперь ты... Тут Хигай подцепил еще один кусочек мяса. Теперь ты в моей полной власти. Джиджисон покачал головой и махнул официанту. Вина принеси мне, хорошего и... Что у вас тут есть? Мясо какого-нибудь. Мужчина в выглаженном костюме поклонился и быстро удалился. Ну, давай, рассказывай, что там мой папаня придумал, произнес он, откинувшись на спинку стула. И не забудь про то, что он тебе за это пообещал. Все просто. Его деньги теперь его деньги, а не ваши. Съемная квартира теперь не твоя квартира, а его, пожал плечами Гису. Ну, а что касается платы, это теперь наше дело, а не твое. О, как, хмыкнул избалованный парень. То есть ты хочешь сказать, что мои личные счета в банке теперь тоже не мои? Все твои счета на самом деле были счета отца, которые были привязаны к твоей карте, пожал плечами Гису, жуя кусочек стейка. Прекрасно, просто чудесно, с усмешкой произнес парень и умолк, когда перед ним поставили стейк и бокал вина. Неплохая шутка, но я знаю своего отца. Ругаться, может, даже матом. Угрожать, тоже может. Но выкинуть на улицу без средств к существованию. Тут Джиджисон вздохнул и с наигранной заботой произнес. Мальчик, ты бы принимал таблетки, которые тебе доктор прописал. А, парень отрезал кусочек стейка, закинул в рот и сморщился. «Стейки тут отвратительные». Взяв в руки бокал с вином и пригубив его, он растерянно огляделся по сторонам. «Странно, с виду приличное заведение, а вино тут недалеко ушло от стейков. Ты, видимо, не воспринимаешь то, что я говорю всерьез», — продолжил резать стейк Гису. «Никаких шуток, все на самом деле так, мне надоел этот бред», — буркнул парень, доставая телефон и набирая контакт. «Завались уже, мне нет дела, из какой психушки ты сбежал, малец, но оставь меня в покое или пожалеешь. Эй ты», — парень махнул официанту, — «неси счет, я ухожу», — крикнул он и с легкой тенью жалости взглянул на парня. «Я всегда думал, что психи выглядят по-особенному, а ты с виду нормальный парень». Официант подошел к небольшим терминалам и чекам. Джиджисон достал кошелек, выудил карточку и приложил к терминалу. «Надеюсь, тебя вылечит», — произнес он, но тут поднял бровь и взглянул на экран терминала, на котором светилась надпись «Отказано». «Не понял». Парнишка тут же залез в кошелек и достал другую карту, которую приложил к терминалу. «Отказано. Это как, почему?» «Потому, что ты меня не слушаешь», — пожал плечами Гису, с улыбкой наблюдая за парнем. «У тебя теперь нет денег отца. Вообще, никаких». Джиджисон вскочил, огляделся и произнес, указав на Гису: «Он заплатит». Официант вопросительно посмотрел на Хигая, но тот молча продолжал наблюдать за собеседником. Тот резко развернулся и с тревогой на лице вышел из ресторана. «Что за черт, как так?» — бормотал он себе под нос, пока не дошел до парковки, где оставил машину. «А где?» — парень оглянулся по сторонам, осмотрел парковку, и на его лице проступили первые признаки паники. «Какого черта?» Он достал телефон, набрал службу полиции и, как только трубку подняли, произнес: «Я сын министра образования, Джиджисон. У меня угнали машину. Номер машины и марку, пожалуйста», — произнес голос в трубке. Парень быстро продиктовал номер и марку с цветом, но вопреки его ожиданию перехват по городу никто организовывать не спешил. «К сожалению, данный автомобиль зарегистрирован на вашего отца», — отозвался голос в трубке. «Нам необходимо, чтобы ваш отец подал заявление, и только после этого мы». «Да идите к черту», — рыкнул парень и сбросил вызов. Тут же, найдя отца в контактах, он нажал на кнопку вызова. Гудок. Второй. Седьмой. «Какого черта ты мне не отвечаешь?» — рыкнул парень, когда вызовы закончились. Парень открыл мессенджер и набрал отцу сообщение: «Срочно. Позвони друзьям в полицию. У меня угнали машину. Карточки не работают. Я даже такси вызвать не могу». Отправив его, он растерянно принялся оглядываться по сторонам, но тут пришел ответ: «Машину не угнали. Я ее забрал. Про карты знаю. Это я их заблокировал». «Чего?» — протянул парень и снова начал вызывать отца по телефону, однако тот уже просто сбрасывал вызов. «Раз за разом. Как ты посмел так поступить со мной?» Несмотря, что парень кричал на телефон со всей силы, со всей своей злостью, тому было безразлично. Поэтому фотография ВКонтакте телефона его отца продолжала улыбаться. На то, чтобы прийти в себя, у парня ушло минут пять, но в итоге он догадался порыться в карманах и к своей радости нашел несколько купюр. «Нет, нет, я это так не оставлю», — рыкнул он, направляясь к такси, что стояло недалеко от парковки. «Господин Югай Гёнтхэ, он не уходит и ругается», — подала голос секретарша, заглянувшая в дверь. Министр образования вздохнул, потер виски и кивнул. «Пусть пропустит», — нехотя произнес он. Секретарь скрылась за дверью, а мужчина отложил документы и пододвинул к себе поднос с чаем, в который добавили успокоительные травы. «Пап», — влетел спустя минуту в кабинет молодой парнишка. «Как это все понимать, что происходит?» «Так и понимать», — спокойно ответил отец. «Ты больше не получишь ни копейки, и будешь делать то, что говорит Хигай». «Что, тот малолетка, ты в своем уме? Что происходит?» «Послушай меня, сынок», — пригубил чаю министр. «Я долго терпел, видит боги, очень долго. Однако это переходит все границы. Да, я оступился, но я...» «Помолчи», — рыкнул на него министр. «Замолчи и слушай. О твоих выходках уже известно на самом верху. Ты грязное, вонючее и наглое пятно на моей репутации. Сверху. Меня попросили с самого верха приструнить тебя. Слышишь?» «Да, пап», — опустил голову парень. «Я больше не намерен этого терпеть», — с тихой шипящей злостью произнес мужчина. «Это не обсуждается. Или ты будешь слушать Хигая и делать то, что он говорит, либо я отрекусь от тебя. Слышишь, отец?» Парень упал на колени и склонился в поклоне. «Прости меня, отец. Я больше никогда не...» «11», — отрезал мужчина. «Что 11? 11 раз ты уже вставал на колени и заверял, что такого не повторится», — мрачным тоном произнес мужчина. «Хватит, убирайся с глаз моих, или ты будешь делать так, как он скажет, либо я отрекусь от тебя». Разговор окончен. «Как же ноги болят», — протянул Джиджисон, подойдя к элитной высотке. Парень остановился, встряхнул ногами и произнес: «Так далеко топать пешком, это пытка». Парень устало подошел к двери и вошел в холл. Пройдя к лифту, он нажал кнопку вызова и облокотился на стену рядом. Достав телефон, он разблокировал его и хмуро уставился на экран. Палец открыл список контактов, и парень принялся его пролистывать, прикидывая, у кого можно занять денег. «Недельку побесится, а потом отойдет», – проворчал он, строя планы. Когда подошел лифт, парень спокойно зашел в него и нажал кнопку своего этажа. Просторная квартира с большой террасой располагалась на самом верхнем этаже, поэтому Джиджисон успел пролистнуть половину контактов и прикинуть, у кого можно попробовать занять на время. «Начну с него», — нажал кнопку вызова избалованный парнишка, когда подошел к двери. Он достал из кармана карточку для электронного замка, но прислонив ее к сенсору замер. Вместо щелчка и приветственной мелодии, экран загорается красным цветом. «Это, мать его, что такое?» – возмущенно выкрикнул Джиджисон и еще раз приложил ключ. Затем еще и еще, но результат был тем же. «А где я, по-вашему, теперь должен жить?» Парень со злостью пнул дверь, достал телефон и принялся вызывать отца. Настойчиво, нервно, постоянно ругаясь, но первых три раза отец не взял трубку, а на четвертый просто сбросил вызов. «Да, твою же мать!» – выругался парень, замахнулся и хотел швырнуть телефон, но вовремя остановился и еще раз грязно выругавшись, направился обратно к лифту. «Нет, я это так не оставлю, зубами землю грызть буду, но не оставлю», — повторял он, выходя из дома. Он успел дойти до парковки, когда пелена ярости спала, и он на секунду задумался. Молча смотря на свой телефон с растерянным видом, он простоял минут пять, после чего спокойно убрал его в карман и огляделся по сторонам. «А куда? Что теперь? Эй, парень!» — раздался голос с края парковки. Джиджисон обернулся и взглянул в сторону голоса. К нему направлялись двое плечистых парней. «Это ты, Джиджисон?» — спросил один из них. «Да, а вы кто такие?» «Мы те, кто закрыл твой счет в ресторане, парень», — подал голос второй. «Что? При чем тут?» — успел произнести парень до того, как ему в лицо прилетел кулак. «Деньги. Все, что есть, быстро», — рыкнул первый. «Что, у меня нет денег?» — схватившись за разбитый нос, произнес парнишка. «А если так, еще удар и еще». От третьего парень упал на спину, встряхнул головой и попытался встать, но тут по ребрам прилетел еще один удар. «Лежи смирно, мы посмотрим, что у тебя есть», — раздался голос над головой, и в лицо прилетел чей-то ботинок. «Смирно, я сказал». Джиджисон закрыл голову руками, пытаясь прийти в себя и понять, что делать. В это время двое здоровяков быстро обшмонали его карманы и выпотрошили кошелек. «Слушай, реально пустой. Телефон берем?» «Не, палево», — буркнул подельник. «Брось, только проблемы будут. Пошли отсюда». Джиджисон осторожно убрал руки, понимая, что парочка уходит, но тут ему в зубы прилетел удар ботинком. «Бывай, мудил», — раздался голос в мгновенно помутневшей голове избалованного парня. Джиджисон лежал на асфальте у дома, где еще недавно жил, и пытался проморгаться. Звезды на небе слегка кружило. Глава 11. Итак, вошел в кабинет мужчина в форме. «Я правильно понял, что вас избили?» Парень, сидевший в кабинете, сморщился и повернул разбитое лицо на вошедшего. «Вы издеваетесь?» — проворчал он, повернув разбитое лицо. «Я уже три раза объяснял, а итог все тот же, только полицейские меняются». «Такой порядок», — мужчина подошел к столу и положил на него папку с документами. «Сначала выясняется, в чем проблема, потом составляется протокол, а потом уже работаю я». Полицейский открыл папку, достал ручку и пробежался по документу. «Итак, Джиджисон, сегодня вечером вас на парковке избили люди, так?» «Да», — раздраженно ответил он. «Что вы делали поздно вечером на парковке?» «Я вышел из своего дома», — буркнул парень, не став объяснять, что там он теперь больше не живет. «Меня позвали пара здоровяков, и, когда они подошли, то потребовали деньги. То, что здоровяки якобы оплатили за него счет в ресторане, парень рассказывать не стал». «Так, а что дальше?» «У меня не было при себе денег, они начали меня бить». «Вообще не было денег? Вы не ходили в магазин, не доставали бумажник?» — уточнил полицейский. «В том-то и дело, что нет. Ощущение, что они ждали именно меня, буркнул парень. «Ничего не взяли, искали только деньги». «Вот как?» – поджал губы полицейский и поднял взгляд на разбитую морду избалованного мальчишки. «Опишите нападавших». «Ну, двое, широкоплечие, видно, что не в офисе сидят, лысые. Во что они были одеты? Один в куртке, вроде спортивной, но вся черная. Второй был в обычной куртке, длинной с мехом на воротнике», – пожал плечами Джиджисон. «Это все особые приметы, шрамы, татуировки. У одного туфли были из крокодиловой кожи, лакированные. Вы запомнили их ботинки? Вы смеетесь? Трудно не заметить то, чем тебе бьют по лицу», – буркнул парнишка. «Что же», – вздохнул полицейский, – «думаю, мы начнем работать уже завтра. Вам нужно будет прийти к нашему спецу, чтобы он составил фоторобот». «Какой фоторобот? Я живу в приличном доме, он весь утыкан камерами и на парковку тоже». «Мы уже связались с управляющей компанией», – кивнул мужчина. «Камеры не работали». «Что, все?» «Нет, только те, что смотрели на парковку», – спокойно ответил он. «И вам это не кажется подозрительным?» Шмыгнул разбитым носом Джиджисон. «Такое часто бывает», – беспечно пожал плечами полицейский. «Техника подводит, вот и случаются накладки». Парень растерялся, несколько раз хлопнул глазами и резко дернулся от звука открывшейся двери. В кабинет спокойно и с легкой улыбкой вошел мужчина в спортивной куртке и ботинках из крокодиловой кожи. Он поднял руку, провел ладонью по лысине и, заметив избитого паренька, улыбнулся. «Он», – пробормотал испуганно Джиджисон. Но тут же взял себя в руки и вскочил на ноги. Указав на здоровяка пальцем, он истерично выкрикнул. «Он! Это он меня избил!» Полицейский хмуро глянул на здоровяка. Тот молча подошел к столу, вытащил конверт и положил на стол. «Инспектор, это документы, которые вы просили предоставить». Полицейский взял со стола конверт, заглянул внутрь и убрал в стол. «Вы знакомы с этим молодым человеком?» Кивнул на парня инспектор. «С этим?» «Конечно, редкостный псих», – закивал здоровяк и показал сбитые костяшки на кулаках. «Бросился на парковке на меня, я от испуга кулаки сжал, а он на них лицом давай кидаться, и орет». Полицейский выразительно посмотрел на Джиджисона, стоявшего в шоке. «Я его оттолкнул, но тот к ногам моим бросился и давай биться о туфли», – продолжил здоровяк. «Я даже растерялся, когда он мой ботинок укусил. Вот, следы есть. А это, между прочим, настоящая крокодиловая кожа. Вы с ума посходили?» Вылупив глаза, произнес парень. «Молодой человек», — вздохнул полицейский. «Мало того, что вы оклеветали его, так еще и нанесли легкие травмы пострадавшему. Вы вообще понимаете, что есть статья за клевету? Да вы послушайте. Я, по-вашему, психопат, который бился лицом о его кулаки?» Возмутился парнишка, указывая на здоровяка. «Вы вообще в своем уме? Вы слышите, что говорите? Мне эти туфли на день рождения подарили», – проворчал здоровяк. «Парень, послушай меня, не стоит переходить тонкую грань», – вздохнул полицейский и по-доброму взглянул на избалованного парнишку. «Первое, никогда не оскорбляй полицейского при исполнении, тут же улетишь в камеру к отбросам. Второе, я верю, что у всего есть причины, но ситуация такова, что это ты бросился на человека и бил его лицом по кулакам. И то, что ты мне сказал, по факту клевета, заведомо ложное обвинение. Ты хочешь в камеру к отбросам?» Джиджисон хлопнул глазами, покосился на улыбающегося здоровяка и мотнул головой. «Тогда просто ступай отсюда и не создавай мне и себе проблем. Понял?» «Понял. Ну, тогда ступай отсюда и помни, в следующий раз, прежде чем портить обувь уважаемому человеку, хотя бы спроси, кто он. Что за дурдом?» Продолжая причитать, Джиджисон вышел из полицейского участка и остановился у выхода. Парень решил осмотреться по сторонам и подумать о том, что делать дальше, но вспомнив, что в здании сейчас находится тот здоровяк, который избил его, он тут же отправился в ближайшую подворотню. «Не хватало только еще раз с ним пересечься», – пробормотал Джиджисон. Остановившись в одном из переулков, сын министра достал телефон и принял листать контакты, не зная, кому бы набрать. «А что теперь делать-то?» Парень стоял потерянный с недоумевающим лицом. В итоге, он решил отойти еще подальше, чтобы исключить возможность случайной встречи с этим психопатом, а потом продолжил листать свои контакты. «О, Синде, точно, уж он-то точно должен мне помочь». Быстро набрав номер своего знакомого, Джисон улыбнулся, но, почувствовав боль на лице, тут же сморщился и выругался. «Ублюдки!» — произнес он, вспомнив этих амбалов, и в этот же момент с другого конца раздался голос его знакомого. «Джисон, ты ничего не перепутал?» Ой, это я не тебе. Привет. Слушай, Сэнде, мне помощь нужна. Тот ничего не ответил, лишь хмыкнув в трубку. Я это в общем, мне бы переночевать где-нибудь. Буквально на одну ночь. Ну, может, на две. У меня возникли временные трудности. Можешь выручить? Нет. Твердо ответил он, без каких-либо колебаний. В смысле? Слегка растерялся сын министра образования. Это же я, Джисон. Ты чего, не узнал что ли? Все я узнал. Поэтому и говорю, нет, на этом наша с тобой дружка закончена. Меня чуть не посадили после прошлого раза, а отец и вовсе сказал, что если я не прекращу с тобой какие-либо контакты, то он отречется от меня и вышвырнет на улицу. Я вообще не должен был трубку сейчас брать, но решил лично сказать тебе это. Погоди, ты сейчас серьезно? Прохрипел Джисон. Мы же с тобой со школы дружим. Ага, и со школы ты только использовал меня и постоянно прикрывался после своих выходок. Якобы это я все вытворял, а не ты. Я долго терпел. Ты головой что ли ударился? Да иди ты к черту. Не выдержал Сэнде и выругался. Не знаю, что у тебя там за проблемы, но ты этого заслужил. Всю свою жизнь ты только и делал, что плевал на всех свысока и прикрывался своим папочкой. А теперь иди в жопу. Пока Джисон пытался уложить информацию в голове, в телефоне раздались прерывистые гудки. Он отстраненно посмотрел на экран, а потом, спустя пару секунд, скривился и сплюнул на асфальт. Сам пошел, урод. Да если бы не я, да и похрен вообще. Он убрал телефон в карман и пошел дальше, размышляя, что делать. О, а если позвонить Соме, она-то уж точно мне не откажет. Парень снова достал телефон и принялся искать нужный контакт. Спустя полминуты он уже с довольным выражением лица готовился начать разговор. «Соми, привет, как дела?» – произнес парень, как только девушка взяла трубку. «Пошел нахрен!» – тут же раздалось в ответ. «Чего?» – с недоумением произнес он. «Ты ничего не перепутала?» «Нет, чего хотел?» «Ты же сказал, что с такой дешевкой, как я, даже общаться не собираешься. Так чего звонишь?» «Так я же в шутку говорил». «Да, а губу ты мне тоже в шутку разбил?» «Так не надо было огрызаться», — машинально ответил он. «Да пошел ты!» «Погоди», — резко произнес он, почувствовав, что девушка собирается сбросить. «Я поговорить хотел». «Ну, говори, у тебя 30 секунд», — зло произнесла девушка. «Это мне в общем помощь нужна. Могу я у тебя переночевать сегодня? Ты больной?» «Почему?» «У меня губа так и не зажила после последнего раза. Я поклялась, что больше никогда не буду иметь с тобой ничего общего. А ты сейчас вот так вот спокойно звонишь и пытаешься напроситься ко мне домой? Ну, я это так что? Можно, если я увижу тебя хотя бы близко, то вызову полицию. Соми, погоди, пошел ты», — прошипела девушка и сбросила звонок. Джисон первые несколько секунд стоял в недоумении, а потом скорчил злобную гримасу и принялся снова набирать свою подругу, попутно выговаривая все, что он о ней думал. «Ах, ты тварь неблагодарная, да сколько я на тебя потратил денег, а ты, падла такая, не ценишь добро, значит, так». Но вместо того, чтобы из телефона раздались гудки, звонок сразу же сбросился. «Это еще что значит?» Парень тут же попытался написать девушке в чате, но увидел, что и там он уже заблокирован. От злости Джисон чуть ли не швырнул свой телефон об стену дома, но в последний момент все же сдержался и просто пнул по стоящей урне с мусором, опрокинув ее. «Вот тварь, что за день сегодня такой и почему меня окружают сплошные ублюдки?» Парень засунул руки в карманы и, рассерженный, направился вперед. Он продолжил идти, причем не понимая, куда выведет эта дорога. Пешком по городу он ходил нечасто, а тут еще и в карманах было совсем пусто. «Зашибись, блин», — продолжал недовольно причитать он. «А что теперь делать-то?» Итак, Мунхёна поправила платье и взглянула на стоявшего перед ней Пака. «Сегодня у нас второе свидание. По идее, сегодня можно обойтись в кафе, но уже допускается кино на задних рядах. Все зависит от ощущения обоих партнеров». Йонг поджал губы и покивал. «Я тебя, конечно, ограничивать не хочу, но кафе немного банально и скучно», — кивнул парень. Девушка оглядела улицу и задумчиво произнесла: «Все дешевые и проходные кафешки на другой улице. Здесь же, тут вообще что-то есть, или у тебя другая идея?» «Признаться, от стандартного плана я отдалился не очень», — пожал плечами Пак и кивнул в сторону. «Пойдем». Девушка довольно кивнула и, подойдя к Паку, взяла его за руку. Тот слегка смутился, но, не подавая виду, пошел по улице рядом с довольной Хёна. «Итак, а на чем мы закончили в прошлый раз?» — задумчиво спросила она. «Прости, я не помню». «В смысле?» «Ну, После того, как мы начали обсуждать любимый цвет нижнего белья, я перестал запоминать, признался Йонг и покосился на девушку, которая прикусила нижнюю губу, чтобы сдержать смех. «Что? Ну, я в принципе так и думала», – произнесла она, успокоившись. «Что насчет домашних питомцев? У тебя есть аллергия?» «Нет, нету. А вот питомцев у меня», – тут Йонг задумался. «Нет, пожалуй, были. Золотые рыбки. В начальной школе. Сдохли?» «Да. Причем от старости», – усмехнулся Пак. «Серьезно? Я думала, они живут очень долго. 15-20 лет», – кивнул парень. «Я не знаю, сколько она прожила у моего дяди, но он завел ее в начальной школе, а когда закончил, отдал мне, мол, символ отличной учебы и чего-то там». «Погоди, ты сейчас серьезно?» «Да, и, скажу тебе, выглядела она перед кончиной не очень. А долго она у тебя прожила?» «До начала средней школы. А у тебя были питомцы?» «Ну-у-у, раньше, когда я жила с родителями, да, у нас была кошка, рыжая и пушистая. А когда стала жить одна, то передумала?» «Нет, я бы с удовольствием завела, но все время живу на съемной квартире. Найти недорогое жилье с животным очень сложно». «Понимаю», — кивнул Пак и покосился на девушку. «Теперь моя очередь, давай», — кивнула Мун Хёна, покосилась на парня и произнесла: «Можно и интимные вопросы? Ты когда-нибудь спала с парнем?» — спросил Йонг и, заметив, как актриса приподняла бровь, глядя на него, тут же пояснил: «Ну, в смысле, ночевала в одной кровати? Если да, то в какой позе? Я уж подумала, что ты меня считаешь девственницей», — усмехнулась девушка, на пару секунд задумалась, а затем произнесла: «Да, и тут есть очень интересный момент». «Мммм», Пак заметил, что они пришли к нужному месту и остановился. «В общем, в фильмах часто показывают, как парочки просыпаются в обнимку. Она лежит головой на его груди или она обнимает ее, а она спит на его руке. Так? Ну, да. А что, не так? Во-первых, спать прижавшись к кому-то — это просто жарко. Это уместно, когда в комнате прохладно или холодно, но не более того. Во-вторых, голова человека весит килограмм 5 или около того. Ты смог бы спокойно спать, когда у тебя на груди бутылка воды 5-литровая? Ну, наверное, нет. Еще момент: если я буду спать лежа головой на твоей руке, утром ты полчаса не сможешь ей шевелить, она просто затечет. Ну, так-то да. И это я еще не говорю про личные особенности. Кто-то храпит, кто-то ворочается, а кто-то еще и причмокивает во сне, словно что-то ест. Такое бывает? Бывает, поверь мне. Причем довольно часто. Тогда как ты? Просто отворачиваюсь спиной. Почему спиной? Потому, что если лежать лицом к лицу, то в любом случае будешь вдыхать аромат царящий во рту партнера. Ну, как-то так, пожала плечами Мун Хёна и спросила, увидев удивленное лицо Пака: «Что, я что-то не то сказала?» «Нет, просто вспомнил, что мама и папа спят в разных постелях». «О, если мужчина из-за этого не накручивает себя, то это идеальный вариант», кивнула актриса и спросила: «Нам еще далеко?» «Нет, мы уже пришли», указал Пак на вывеску «Кулинарная студия Базилик». «Что это такое?» «Пойдем, я зарезервировал нам столик», — улыбнулся Пак. Войдя в здание, девушка удивленно замерла, уставившись на большой зал с кучей кухонных столов и плит. За столами были люди. Тут были и парочки, что готовили что-то совместно, и матери с дочерьми, и даже пожилая парочка, что выкладывала корж из формы на стол. «Мы здесь будем есть?» «Да, но сначала нам надо будет приготовить», — кивнул Пак. «Я не умею готовить», — прошептала Мун Хёна, заметив, как к ним направляется мужчина в фартуке и поварском колпаке. «Я тоже», — признался ей Пак. «Идея не в том, как мы вкусно приготовим, а в том, чтобы мы сделали это вместе». Через несколько минут, вооружившись продуктами и банальным рецептом, которые тут по просьбе выдавали каждому, они стояли у стола. «Слушай», — произнес Пак с задумчивым видом, — «не то, чтобы я был против, но ты уверена, что в удон добавляют красное полусухое вино?» Тут про вино ни слова. Актриса сорвала этикетку с бутылки, взяла штопор и произнесла: «Насчет удона не знаю, но последний раз, когда я готовила рыбное суфле, гису почему-то зеленел только от его вида. А при чем тут вино? При том, что у меня психологическая травма и без вина я готовить не буду». Чан предложил Нароги встретить в кофейне возле набережной, но так как он прибыл немного раньше, решил посидеть на скамейке на улице. Сегодня в кофейне было достаточно много народу, а у Ана было такое настроение, что ему больше хотелось просто посидеть и подумать, желательно в тишине. Он смотрел на водную гладь, по которой проплывали редкие пожелтевшие листья, и думал о том, как построить диалог. Однако времени у него не осталось. Кинокритик тоже по какой-то причине прибыл немного раньше и, заметив сидящего Чана, подошел к нему. «Привет, решил на свежем воздухе посидеть», — заговорил Нароги. «Ой, здравствуйте», — встрепенулся от неожиданности Чан. «Ну да, внутри что-то народу слишком много, видимо из-за того, что начало холодать, наверное. Пойдем в кофейню», — уточнил Чан. «На самом деле я не против и тут посидеть, смотря, что за разговор, долгий или нет, не думаю, что долгий, но, достаточно важный и даже неудобный, хм, что ж заинтриговал». Слабо улыбнулся Нароги. «Надеюсь, это не настолько серьезно. А то, судя по твоему выражению лица, мне тоже хочется напрячься». «Ну как сказать?» Тихо проговорил Чан и дождался, когда кинокритик усядется рядом с ним на скамейке. «Помните то, с чего мы начали? Как мы вообще познакомились?» «Конечно», — ответил мужчина. «В тот период я хоть и был постоянно пьян, но все же не настолько. Так вот, я ведь не просто так все это делал. Мою просьбу вы ведь тоже помните. Точнее знаете, скоро фестиваль, и я хотел, чтобы вы отдали свой голос за актера года Чжу Чишону». «Ну да, конечно, я помню, мы же договорились. А к чему ты клонишь? Дело в том, что я ведь не только к вам обратился с такой просьбой. Не секрет, что вас трое, три кинокритика, которые имеют наибольшее влияние». «Все так», — кивнул Нароги. «Я собирался выполнить просьбы двух других, везде были свои проблемы, но, скажем так, второго кинокритика мне удалось убедить, хоть и не без шероховатостей. Однако с третьим произошла серьезная неурядица». «Третий это кто?» – уточнил мужчина. «Пан Клиюн». «Ага, знаю такого. Мы с ним даже очень неплохо общались. Почти друзья, если так можно выразиться». «Хах, друзья, ну да. А что такое? В чем дело? Почему ты так саркастически улыбаешься?» Глядя на лицо Чана, Нароги начал испытывать тревогу. «Дело как раз таки в нем. Его просьба оказалась для меня невыполнимой. Я, честно говоря, даже не знал, как вам сообщить об этом. Мне просто неудобно. Но и не говорить, я посчитал, что это будет неправильно с моей стороны. В общем, чтобы не томить вас, пан Клиюн попросил меня помочь ему добиться одну женщину». «Хм», — кинокритик хмыкнул, но перебивать не стал, продолжив внимательно слушать. «Только вот проблема в том, что эта женщина находится замужем», — произнес Чан и замолчал, взглянув в глаза Нароги. Тот в свою очередь несколько секунд подождал, а потом до него начало доходить. «Погоди-ка», — проговорил он, оттянув воротник своей рубашки. «Ты хочешь сказать, то есть он в мою жену влюблен? Получается, что так?» Выпятив нижнюю губу, проговорил Чан. «Я долго думал о том, стоит ли рассказывать вам правду, учитывая, что панк обратился ко мне за помощью. Но если бы не один факт...» «Какой еще факт?» — шокированный от полученной информации, продолжил говорить кинокритик. «Я еще чего-то не знаю. Да, дело в том, что та ситуация с актрисой якобы с изменой. Помните, из-за чего ваш брак чуть ли не порушился? Это дело рук панга. Он специально подговорил молодую актрису затащить вас в постель, но у нее ничего не получилось из-за неопытности». «Чего?» Нароги вскочил со скамейки и уставился на Чана. «Ты сейчас не шутишь?» «Вовсе нет. Перед тем, как идти к вам, я все разузнал. И мне просто стало обидно, что такие люди существуют. И ведь я так понимаю, вы с ним действительно хорошо общались». «Я...» — кинокритик задумался и замолчал. Несколько минут он просто пытался переварить информацию. «Я не знаю, что сказать. Он пытался отбить у меня коху. Да, я тоже был изрядно удивлен. Не представляю, какого вам. Пожалуй, мне следует поговорить с пангом. Почему он так поступил? Это точно. Мне было бы тоже интересно. Но, думаю, это уже не мое дело. Все, что мог, я сделал. И самое главное, что поступил по совести. Теперь мне не о чем жалеть. Жаль только, что свое задание я так и не выполню». «Какое задание?» — отстраненно проговорил мужчина. «Касаемо актера, очевидно же, что после такого пан Клиюн сделает все, чтобы мне насолить. Да и ничего удивительного. Ах, да, жаль». Продолжая находиться в своих мыслях, Нароги поднялся со скамейки и, даже не прощаясь, направился обратно, откуда пришел. Чан же продолжил еще какое-то время сидеть на набережной, а потом решил позвонить Юми, чтобы узнать, как у нее дела. Глава 12. «Ты совсем охренел?» — возмутился Джиджисон. «Они в 10 раз больше стоят». Мужчина с аккуратной бородкой поднял взгляд с часов у себя в руках и произнес: «Я похож на ювелира, или может быть я похож на работника возврата продукции компании Rolex?» Мужчина потряс часами в руке и произнес: «Это похоже на настоящий Rolex, но такие вещи сюда не приносят. А если и приносит хоть что-то похожее, то это почти всегда ворованное. Это ломбард, и мы зарабатываем. Сечешь?» Джиджисон с ненавистью глянул на скупщика, сжал губы в тонкую полоску и снял запонки, положив их на прилавок. Мужчина спокойно взял в руки запонки, достал небольшую налобную лупу, осмотрел одну запонку, затем неторопливо вторую, после чего произнес: «Еще столько же, и только потому, что тут есть проба». Избалованный сын министра тяжело вздохнул, упер руки в прилавок и несколько секунд молчал. «Нужны деньги, отдавай, но больше тебе никто не даст», — спокойно ответил скупщик и пододвинул часы с запонками к парню. Джиджисон поднял мрачный взгляд на скупщика и устало кивнул. Скупщик же молча достал кассу, отсчитал купюры и положил их на стол. Рядом легла бумага. «Что это?» «Впиши свои данные и то, что продал». «Зачем?» «Затем, что без этой бумаги я не смогу доказать, что я купил это у честного человека и оно не ворованное. Если нет, то тогда цена этого будет вдвое меньше». Парень кивнул, взял ручку и принялся писать на бумаге. Продавец дождался, пока парень закончит, и пододвинул ему стопку купюр. «Спасибо, что обратились в наш ломбард», — произнес он ему на прощание. «Обращайтесь еще». «Нет уж, спасибо», — буркнул Джиджисон и спрятал деньги. Он уже дождался, когда продавец его окликнул: «Парень, если за 2 недели сможешь вернуть деньги и накинуть 10%, я верну все обратно». Мрачный парнишка кивнул и молча вышел. Джиджисон зашел в дверь и хмуро огляделся по сторонам. «Это хостел 5-й угол?» — спросил он, мрачно поглядывая на стены с подтеками. «Он самый», — махнул из-за стойки газетой толстый лысый мужчина. «Нужно место, куда бросить кости». Парень подошел и осмотрел незнакомца, что сидел в теплых трениках и засаленной, с пятнами рубашки. «Да, у вас есть». Тут мужчина наконец оторвался от телефона и поднял взгляд на гостя. Оглядев Джиджисон с ног до головы, подметив разбитое лицо, он поджал губы и произнес: «А ты уверен, что тебе именно к нам?» «Судя по ценнику в объявлении, да», — нехотя ответил сын министра. Мужчина недовольно хрюкнул, отложил телефон в сторону и поднялся. «Пошли, покажу. Сначала посмотришь, а потом решишь». Он поманил его рукой, и спустя 10 метров они вошли в длинный коридор со множеством дверей. «Комнаты у нас на 16 человек. Сейчас много народу, все пришли с работы. Кухня одна, плиты 3 штуки. Душ и туалет в конце коридора». Тут он подошел к одной из дверей и открыл ее. Джиджисон уставился на картину с 3-этажными кроватями. Где-то висело белье, кто-то спал, кто-то тут же курил, а парочка китайцев резались в карты на табурете. «Эй, уроды! Я сказал, никаких рисоварок в комнате!» — рыкнул на них администратор. «Полыхнет проводка, я с вас шкуру спущу. Только на кухне, кретины!» Китайцы в дальнем углу тут же что-то залепетали, заворчали, но в итоге все же выдернули рисоварку из розетки и направились на кухню. «Вечно себе на уме!» — проворчал мужчина, захлопнул дверь и кивнул в сторону конца коридора. Джиджисон прошел за ним и замер, когда тот открыл душевую. «Тут все просто. Четный час, моются мужики. Нечетный, женщины. Успел в свой час зайти, мойся. Не успел, жди, пока бабы выйдут». Парень растерянно оглядел душевую. В полу дырка, стены в облупившейся краске, из стены торчат 2 душа и вентили на воду. «А почему вентиля всего 2? «Потому, что вода льется сразу на 2 душа, буркнул администратор. «Чего вылупился?» «Ничего, сортир тоже общий», — захлопнул дверь мужчина, почесав пузо и открыв еще одну дверь. «Если узнаю, что смыл туалетную бумагу или влажную салфетку в унитаз, вылетишь отсюда быстрее, чем пробка от шампанского. И по херу, сколько у тебя предоплаты. Понял?» «Понял. Прачечная через дорогу. Там и погладить можно, если надо. Ну, или как местные, в тазу стирай или на кровати суши. Ну, что, заселяешься? У меня, правда, только 3-й полки остались». Джиджисон сглотнул, глядя на посеревший унитаз с коричневыми подтеками. На бачке, сбоку, виднелись потеки ржавчины, а в углу следы крови. «Нет», — сглотнув, произнес парень, — «я, пожалуй, пойду». Джиджисон шел по улице с хмурым выражением лица. Несмотря на то, что потеплело и показалось солнце, выглядел парень откровенно паршиво. На лице расцветали синяки, губы разбиты, одежда помята. Парень направлялся в ближайшую точку фастфуда. Из-за всех этих происшествий и отсутствия нормального сна аппетит совершенно пропал, а под глазами появились синяки, еще больше усугубляющие его вид. «Ав-гав-гав!» — выскочила дворняга из проулка, залаяв на парнишку. «Да иди ты нахрен!» — психанул Джиджисон, замахнувшись ногой в попытке пнуть собаченку. Та быстро отскочила назад, но инерция от попытки никуда не делась, поэтому Джиджисон умудрился не только промазать, но и плюхнуться в лужу, знатно в ней испачкавшись. «Да, твою же мать!» — выругался он со скрипом зубов. «Чтоб тебя, шавка мелкая!» Встав, парень принялся отряхиваться, с грустью думая о цене за брюки, которые сейчас были испачканы. Кое-как приведя себя в приличный вид, он молча направился дальше. Зайдя в местную бургерную, он взял парочку местных чизбургеров и стакан колы. Молча вытащив купюры, парень пересчитал их, стараясь не обращать внимания на посетителей, что на него косится. Достав телефон, он залез в объявления и хмуро принялся перебирать их. Спустя полчаса, когда от бургеров остались только обертки, а стакан с колой показал дно и количество льда, напихано в стакан, парень с грустью констатировал: «Денег хватит на неделю в собачьей конуре, не дольше». Он бросил на телефон на стол, прикрыл лицо руками и тяжело вздохнул. Прикрыв глаза, он сглотнул и просидел так секунд 10, пытаясь привести мысли в порядок, но когда открыл их и убрал руки, обнаружил перед собой того самого парнишку из ресторана. «Тебе какого черта тут надо?» – устало произнес он. «Когда я тебе говорил, что будет так, как я скажу, я не шутил. Теперь ты в моей власти». Джиджисон устало хмыкнул, откинулся на спинку стула и уставился на собеседника. «У меня больше нет карт, нет машины, мне негде жить. Что тебе от меня надо? Чтобы ты делал то, что я говорю», — пожал плечами Гису. «Ты ведь хочешь нормально поесть, не эту химозную дрянь. Хочешь в теплую постель с чистым простынями? Представляешь, я даже скажу, что тебе делать, чтобы завтра ты снова был сыт, ложился в постель с чистыми простынями и знал, что ты будешь делать послезавтра». Парень сглотнул, глядя на Гису, горько усмехнулся и произнес: «Что мне надо делать?» «Пошли», — произнес Гису, поднявшись из-за стола. Джиджисон встал, подхватил телефон и молча направился за Хигаем. Выйдя из кафешки, он остановился у велорикши, в которую забрался Гису. «Что? Садись и крути педали. Я скажу, куда поворачивать», — спокойно произнес Хигай. «А, еда и теплая, чистая постель», — напомнил Гису. Джиджисон секунд 5 стоял в раздумьях, но усталость и общая измотанность сделали свое. Парень молча залез на место водителя и поставил ноги на педали. «Итак», — произнес Гису, встав у калитки дома Минсу с упертыми в бока руками, — «пока ты будешь жить тут». Джиджисон безразлично пожал плечами, не обращая внимания, что часть окон на первом этаже заклеена пленкой. «Дом в хорошем состоянии, правда, надо будет немного прибраться», — произнес Гису, открыв калитку и направившись к двери. Войдя в дом, парень остановился и осмотрел бардак, который тут стоял. Разломанная мебель, дырки от пуль, следы уже засохшей крови, стекла, посуда. Следы прошедшего тут боя были слегка смазаны из-за кучи грязных следов сыщиков и полицейских, которые тут успели затоптать и перевернуть вверх дном все, до чего смогли добраться. «Ну, хотя бы стены и полы не вскрывали», — хмыкнул Гису и обернулся на Джиджисона, который хмуро оглядывал бардак. «Что тут произошло?» «Драка?» «Брось, какие драки?» «Так, двойное убийство», — отмахнулся Гису и крикнул. «Лиза!» Избалованный сын министра растерянно пялился на бардак, совершенно не понимая, что ему делать. Он не сразу обратил внимание на высокую стройную девушку европейской внешности, что вышла в зал со стороны кухни. «Привет», — с улыбкой произнесла девушка. «Привет, Лиза», — кивнул ей Гису и указал на Джиджисона. «Это твой объект. Все как полагается. Контроль 24/7. Шаг в сторону, расстрел». Тут красотка по-доброму улыбнулась. «Я имел в виду порка». «Да, порка», — тут же исправился Гису. «Плеть, палка, ремень, розги, кнут», — продолжая улыбаться, произнесла девушка. Гису посмотрел на потерянного парня, затем на девушку и добавил: «На твое усмотрение. Завтра определим его на работу, а пока надо, чтобы он пришел в себя». «Наркотики?» «Нет, слава богу, нет. Но за последние сутки никакого сна и очень много всего». «Поняла», — кивнула девушка. «Джиджисон», — обратился Гису к сыну министра, — «завтра, как отоспишься, я с тобой свяжусь. Расскажу, что делать дальше, А пока спокойной ночи. Гису вышел из дома, оставив парочку одних. Джиджисон тяжело вздохнула и спросил: «Где тут кровать?» «Целая, в детской на втором этаже», — пожала плечами Лиза. «Я спать», — буркнул парень, направившись обутым к лестнице. «Приберись тут пока». Он сделал пару шагов, но тут девушка слегка толкнула его в грудь. «Что, прости?» «Я говорю, я иду спать. Приберись тут», — раздраженно бросил парень. «Ты, видимо, не понял, кто я. Заткнись и дай мне поспать», — схватил ее за ворот кофточки парень. «Не раздражай меня», — Лиза посмотрела на руку, затем в глаза парню и произнесла: «Я не нянька и не охранник, я твой надсмотрщик». Лиза сидела в кресле, закинув ноги на чайный столик в гостиной, и смотрела, как Джиджисон на карачках с щеткой в руках драил кровавое пятно. «Держи», — кинула пластиковый флакончик девушка, попав в голову парня. «Без перекиси ты тут до конца света будешь оттирать эту кровь». Парень от удара втянул голову в плечи, поднял лицо и взглянул на девушку. Если до этого момента синяк был только под правым глазом, то сейчас он был и с левой стороны. Разбитый нос заткнут красными от крови скрутками туалетной бумаги, а на лбу теперь красовалась знатная шишка. «Что надо сказать?» — строго глянула на него Лиза. «Спасибо, госпожа Лиза», — отозвался Джиджисон. «Госпожа Елизавета», — кивнула девушка. «Спасибо, госпожа Елизавета», — втянув головой, закивал Джиджисон и принялся лить перекись на пятно на полу.